Ничего я не думаю, но кто-то кинул мое имя в кубок, и я не понимаю, для чего. Кейтлин права, мы сами видели, что несовершеннолетним не преодолеть возрастной черты, а значит, это сделал кто-то взрослый. Но кто и зачем, не знаю. Ты видела Рона? Перевел тему парень. Да, за завтраком, тихо ответила девушка. Он все еще думает, что это я не знаю. Похоже, что так, но, девушка не знала, что еще сказать. Ясно, Гарри, понимаешь, он же просто, закончить она не успела. Завидует, да, это я понимаю, но только чему? Тому, что меня каждый год пытаются убить, или тому, что все подряд тычут в меня пальцами, может, тому, что каждый год меня либо всей школой презирают, либо безмерно обожают. Просто ты всегда в центре внимания, и я знаю, что ты этого никогда не хотел, быстро добавила девушка, как только заметила реакцию друга. Но пойми, у Рона дома старшие братья, все они в чем-то его превосходят. Ты его лучший друг, знаменитость, он всегда в тени, когда вас видит вместе. Рон смирился с этим, никогда даже не заикался. Но история с кубком, это уж чересчур. Гарри удивился тому, как схожи мысли двух его подруг. Это уже не важно. У меня, если честно, нет ни сил, ни желания разбираться с этим. Я устал пытаться всем объяснить, что мне всего этого не нужно. Я лишь хочу нормально проучиться хотя бы один год. Мне жаль, что тебя опять втянули в какую-то опасную историю. Мне тоже. Гарри почувствовал, что у него дежавю. Вот только на втором курсе от него отвернулись все, кроме Рона и Гермионы. Сейчас же его поддерживали гриффиндорцы, Гринджер и Китлин. Слизеринцы и раньше не любили Поттера, поэтому их отношение к происходящему осталось тем же. Когтевранцы, как и всегда, старались держать нейтралитет. Тем не менее, недовольные взгляды Гарри на себе все же ловил. А вот пуффиндуйцы восприняли участие Гарри в чемпионате в штыки. Конечно, не каждый год проходит такое событие и не часто чемпионом становится кто-то с их факультета. С Роном Гарри не перекинулся и парой слов. Гермиона поначалу пыталась как-то разрядить обстановку, но после того, как Гарри шепнул ей, «Не надо, ты этим ничего не добьешься». Он сам должен понять, что был неправ, девушка успокоилась и перестала пытаться заставить их общаться. Издевки Малфоя тоже не придавали особой уверенности. Конечно, парень уже привык к подобным его выходкам и ожидал подобного, но все же было неприятно. «Так значит, ты будешь участвовать. Турнир трех волшебников. Чемпион школы», – прошипел Хагрид, когда они пытались вывести на прогулку соплохвостов. «Один из двух», – поправил его Гарри. «Ты не знаешь, кто тебе так удружил. Значит, ты веришь, что это не я?» – удивленно спросил Гарри. «А то как же», – кивнул Хагрид. «Ты сказал, что не ты, и я поверил. И Дамблдор тоже, и все. Нет, не все. Многие думают, что я сам это сделал. Знать бы, кто меня так подставил. Как бы то ни было, я верю, что ты справишься», — поддержал его лесничий. За прошедшие пару дней Гарри многое для себя понял. Первое, что он осознал, это то, что он может рассчитывать только на свои силы. Сейчас от него отвернулись почти все, кто был рядом. Да, у него были Кейтлин, Гермиона, Сириус и, возможно, даже родители Куин. Почему-то парень был уверен, что эти люди его не бросят и не предадут. Но где гарантия того, что с ними ничего не случится в будущем? Глубоко задумываться об этом Гарри не хотел, очень уж пугали его эти мысли. Однако такое могло бы произойти, как и с его родителями. И что тогда ему делать? Второе, что он понял, это как мало он знает о мире, в котором живет. Этот вывод он сделал, когда в очередной раз нашел в своей сумке новую книгу. О том, кто ее туда положил, можно было даже не думать, ответ был очевиден. Это была еще одна книга про магические клятвы. Парень сперва удивился. Он уже прочитал несколько на эту тему и не знал, что еще нового он может узнать. Однако, к его большому удивлению, подумать было над чем. Большая часть книги была посвящена такому явлению, как некий непреложный обет. Тема оказалась настолько интересной, что парень просидел за книгой всю ночь. Третье, что он понял, Кейтлин права. Это не было большим открытием, но это сподвигло Гарри к принятию очень важного решения. Гриффиндорец решил отказаться от прорицания и начать изучать руны, а причиной этого стал очередной урок у Трелани. С одной стороны, все шло как обычно. Они вошли в класс, сели на свои места и начали что-то высматривать в шаре. Вот только теперь Рон сидел в противоположном конце класса, а предсказания о его скоропостижной смерти стали более мрачными. В этот момент Гарри вспомнил слова Кейтлин. «Школа закончится, возможно, вы останетесь близкими друзьями и будете дружить семьями, встречаться на выходных и сохраните близкие отношения на долгие годы. Но вы можете и разойтись в разные стороны. И так ли будет важно их мнение, не пожалеешь ли ты, что отказался от своей мечты только потому, что они в тебя не поверили и не поддержали? Не всякая дружба вечна. То, о чем она говорила, случилось даже раньше. Они не успели даже школу закончить, а Рон уже отвернулся от него. Да, возможно, в дальнейшем они вновь начнут общаться. Однако парень понимал, что как раньше уже не будет. Он не сможет доверять Рону так, как это было до этого года. Отказываться от своей мечты ради него он не намерен. Поэтому после урока Трелани направился прямиком в кабинет своего декана. «Добрый день, профессор МакГонагалл. Могу я войти?» – спросил Гарри, войдя в класс с трансфигурацией. «Мистер Поттер, конечно. Проходите». Декан отложила перо и внимательно посмотрела на парня. «У вас что-то случилось?» «Сложно сказать», – неуверенно начал парень. «Я хочу отказаться от курса прорицания и начать изучать руны», – собравшись с духом, выпалил Гриффиндорец. Брови декана резко взлетели вверх. «Мистер Поттер, вы ведь понимаете, что руны – очень сложный предмет?» «Да, профессор, я прекрасно это осознаю. В начале года я взял в библиотеке несколько книг начального уровня по этому предмету и внимательно изучил. Это весьма похвально, но позвольте узнать, зачем вам это?» «Все еще находясь в шоке», – спросила МакГонагалл. «Я понял, что мне не нужно прорицание. У меня нет к нему предрасположенности». «Мне оно неинтересно и в будущем явно не понадобится. А руны вам, значит, понятны и понадобятся?» Скептически спросила декан. «Да, к тому же я устал каждый урок слушать различные вариации своей смерти. Это я могу понять. Но зачем вам руны? Насколько мне известно, для того, чтобы стать Аврором, они не нужны». Гарри изумленно посмотрел на профессора. «Простите, но при чем тут профессия Аврора? Разве вы не хотите в будущем пойти по стопам своего отца? Вам ведь известно, что он был весьма талантливым Аврором». «Да, я знаю об этом и, признаться честно, подумывал над тем, чтобы заняться именно этим. Однако я еще не до конца уверен. Позвольте узнать, какие еще варианты вы рассматриваете?» Вновь удивилась МакГонагалл. Гарри задумался и неосознанно прислушался к своему внутреннему чутью. Гриффиндорец не почувствовал никакой угрозы или опасности. Вместо этого он ощутил странную нить, что будто тянулась к его декану, однако решил, что сейчас не время выяснять, что это. «Может ли то, что я вам скажу, остаться исключительно между нами? Могу ли я быть уверен, что вы не станете это с кем-либо обсуждать?» Профессор нахмурилась. «Я даю вам свое слово, мистер Поттер», — Минерва уверенно кивнула. «Еще с прошлого года меня очень привлекает артефакторика. Я прочитал не одну книгу по данной тематике и понял, что, возможно, это именно то, чем я хотел бы заниматься», — уверенно сообщил парень. «Но даже если в дальнейшем я передумаю, прорицание мне не понадобится в любом случае. В этом я уверен на 100%. Признаться честно, вы меня очень удивили. В хорошем смысле, конечно. Не знаю, в курсе ли вы, но когда-то давно ваши предки были неплохими артефакторами». Гарри, конечно же, знал, но ответил совершенно другое. «Нет, не знал. К моему стыду, я вообще мало знаю о своих предках», — парень грустно пожал плечами. «Это прискорбно. Что ж, если вы действительно уверены в том, что хотите этим заниматься и понимаете, насколько это большая ответственность, ведь ваши однокурсники изучают этот предмет больше года, и вам будет сложно их догнать, то я поговорю с профессором Бейтон по поводу вашего перевода на ее курс». «Спасибо вам, профессор», — искренне поблагодарил своего декана Гарри. Тем же вечером профессор подошла к Гарри и сообщила, что миссис Бейтон не против, чтобы Гарри стал изучать ее предмет. Она даже упомянула о том, что не будет первое время строго его оценивать, но к экзамену на пятом курсе он должен будет подготовиться на высшем уровне. Парень был безумно счастлив такому развитию событий, даже издевки и косые взгляды за ужином не смогли испортить ему настроение. Он не стал рассказывать Гермионе о том, что они теперь будут вместе изучать древние руны, так как рядом сидел Рон, а его реакции он слегка опасался, ведь он не одобрял эту идею, а на прорицание Гарри больше ходить не будет. Поэтому парень решил дождаться более подходящего момента. После ужина он по традиции схватил свою мантию и по привычному маршруту направился в сторону их с Кейтлин любимого места. По дороге встретил пару человек, которые его, конечно же, не увидели. Среди них были близнецы Уизли, которые о чем-то спорили со своим другом Ли Джорданом. Суть спора парню была неинтересна, поэтому он поспешил к своей подруге. «Привет», — услышал Гарри, как только завернул в нужном месте. «Привет, давно ты тут?» «Нет, пришла всего пару минут назад. Как твои дела?» Гарри присел на уже знакомый подоконник. «Ну, на самом деле и хорошо, и плохо. Тогда начни с плохого», — уверенно попросила Кейтлин. «Рон все так же мне не верит, а все вокруг считают, что я сам бросил свое имя в кубок. Единственные, кто мне верит, это ты, Гермиона, Хагрид и, что удивительно, близнецы Уизли. Просто они хорошо тебя знают». «Рон тоже меня хорошо знает», — возразил парень. «Тут другое. Он просто ослеплен завистью и не видит дальше своего носа. Уизли еще не вырос, вот и все», — безразлично пожала плечами змейка. «Ладно, а что хорошего произошло? Профессор Бейтон разрешила мне посещать ее занятия по древним рунам. Ты все-таки решился», — восторженно вскрикнула Куин. Гарри с широкой улыбкой на лице кивнул. «Это потрясающе». Девушка развернулась и крепко обняла Гриффиндорца. «Ты молодец. Я уверена, что ты справишься. Я всегда могу тебе помочь». «Спасибо», — поблагодарил Гарри и расцепил объятия. «На самом деле, эта ситуация с Роном заставила меня задуматься над твоими словами о том, что, возможно, мы не всегда будем с ним дружить, а отказываться от своей мечты ради этой дружбы не стоит. Я рада, что ты понял это. А теперь давай поговорим о не менее важных вещах». «О каких?» – удивился Гарри. «Турнир трех волшебников. Или ты справишься совсем сам и тебе не нужна моя помощь. Я, если честно, даже не представляю, что мне делать. Зато у меня есть план действий», – усмехнувшись, ответила Куин. «Почему-то я даже не удивлен. Складывается впечатление, что ты всегда знаешь, что делать, и у тебя всегда есть план». «Это по большей части правда», — кивнула Кейтлин. «Что, и запасной план есть?» — удивленно вскинул бровь парень. «Ага, но для всех будет лучше, если он нам не понадобится». «Ладно, и какой у нас план А?» — весело спросил парень. «Ну, вообще-то это план F», — неуверенно произнесла Кейтлин. «А почему не А?» — удивился Гарри. «Ну это, просто, у меня был друг», — Куин не была уверена, что хочет об этом рассказывать. «Мы с ним часто попадали в различные передряги и каждый раз придумывали различные планы, варианты того, как бы мы могли из них выбраться. Когда мы с родителями перебрались в Англию, я решила продолжить традицию. Это была не совсем правда, но максимально приближенный к истине вариант». «Интересные у вас в Америке развлечения», — рассмеялся Гарри. «Ты сказала был, вы больше не общаетесь? Он умер пару лет назад. Ау, прости. Мне жаль», — виновато произнес парень. «Ничего, ты же не знал. Это был несчастный случай. Мне его иногда очень не хватает». Куин замолчала. «Так что мы будем делать?» — перевел тему Гриффиндорец. «Ах да, мы будем тренироваться. Тебе не помешает выучить пару новых заклинаний. Я не знаю, что тебе может пригодиться на турнире, так что изучать будем самое необходимое. Чем это будет отличаться от того, чем мы занимались в конце прошлого учебного года? Тогда мы практиковали то, что нам полагалось знать по школьной программе. Но сейчас мы будем изучать более сложные заклинания, которые проходят на старших курсах. Короче, то, что, возможно, поможет тебе во время испытаний». «Думаешь, у меня получится?» – засомневался Гарри. «Мы не узнаем, если не попробуем. К тому же у тебя нет других вариантов», – весело усмехнулась Куин. «Я уже говорил, что иногда ты меня пугаешь», — улыбнувшись, спросил Гриффиндорец. «Кажется, нет. Подожди, это ты меня еще за работой над каким-нибудь ритуалом не видел». Девушка весело рассмеялась. «А где и когда мы будем тренироваться? Предлагаю по вечерам, скажем, во вторник, четверг и все выходные. А место я покажу тебе позже». «Хорошо. Кстати, я хотел тебя еще кое о чем спросить. Помнишь, ты говорила, что у нас с тобой лучше, чем у других, развита интуиция и нужно учиться к ней прислушиваться?» «Помню. Так вот, я хотел спросить, есть ли вероятность того, что эти чувства могут завладеть моим разумом полностью? Что ты имеешь в виду?» Девушка нахмурилась. «Помнишь, как в комнате, где собрались чемпионы, я поклялся своей магией, что не бросал свое имя в кубок?» Девушка кивнула. «Я не отдавал себе отчета, что делаю. Я как бы понимал, что собираюсь сделать, но не уверен, что это действительно было моим желанием. Когда я говорила тебе стараться избегать таких поступков, как, например, твоя зимняя погоня за Блэком, я не шутила. Этот дар очень полезен в обычной жизни и помогает избежать множества проблем, но он также становится их источником. Многие не могут контролировать себя в момент проявления дара, иногда это приводит к печальным последствиям. Но не переживай, судя по тому, что я видела, твой дар довольно хорошо сочетается с твоей магией. И что нам это даст? Тебе будет легче его освоить и контролировать. А тебе? Поинтересовался парень. А я с ним довольно давно живу и чаще всего могу глушить, ответила Кейтлин. А в каких случаях это не получается сделать? Сложно сказать. Например, моя перепалка с Грюмом. Я же не просто так вывела его из себя. Мне нужен был повод не ходить на его уроки. Единственный доступный для этого способ был обвинить его в некомпетентности. Я специально спровоцировала его. Правда, не предполагала, что он применит непростительное. Тут я, конечно, просчиталась, однако своего добилась. Но зачем тебе это вообще было нужно? Я уже говорила о том, что твой дар лучше сочетается с твоей магией, чем у меня. Ты сказал, что когда находился в одной комнате с Грюмом, то мог понять, что конкретно ощущаешь от его присутствия. А у меня же дико болела голова. Все мысли и ощущения перемешивались между собой. Находиться с ним в одном помещении для меня просто нереально. Я не знаю, почему такое происходит. Поэтому ты пыталась найти способ не появляться на его уроках, верно? Странные у тебя методы, парень усмехнулся. Ну уж простите, думать о последствиях или вариантах развития событий на тот момент мне было крайне сложно. Зато это сработало. Вот только ты перепугала всех, кого только можно. Даже Снейп, похоже, искренне переживал. Он на самом деле не такой уж злодей, каким хочет казаться. Парень почему-то вспомнил выражение лица Зельевара в больничном крыле, когда тот думал, что Кейтлин погибла. Может быть, тебе виднее, а вот директору, похоже, было совершенно плевать на сложившуюся ситуацию. Да, его больше беспокоила реакция моего отца, задумчиво произнесла Куин. Он правда ничего не мог сделать с моим участием в турнире? Ну, он, нет, а кто-то другой мог, удивленно спросил Гарри. Так как ты несовершеннолетний, за тебя несут ответственность родители, в твоем случае, Сириус. Вот он бы смог запретить тебе участвовать, и магия кубка приняла бы это, но он же, вроде, вне закона, по мнению магов. Однако перед магией он не виновен, ее законы он не нарушал, никого не убивал, вашу семью он не предавал. То, что его посадили в Азкабан, магию не волнует, а вот то, что он о тебе не заботился, хотя должен был, на нем весьма сильно отразилось. Поэтому он так долго восстанавливался, догадался парень, да, но запретить мне участвовать он все равно не смог бы. Как только Сириус появился бы в замке, его тут же сдали бы Аврорам. Мне жаль, но наверняка так и случилось бы. Кстати, на твое участие в турнире он отреагировал весьма бурно. Ты ему сообщила, а я даже не подумал об этом. Ну, я сообщила не ему, а отцу. Зная его импульсивность, нужно было проследить, чтобы он не выкинул чего-то необдуманного. Спасибо, ни за что, улыбнулась Кейтлин. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Глава 33. Первая тренировка. 5 ноября 1994. Хогвартс. Если честно, я уже перепробовала кучу ингредиентов для этого ритуала, но ничего толкового не получается, устало сообщила девушка и откинулась на спинку кресла. Что-то же должно сработать, спокойно ответил Снейп. Да, вот только что, ума не приложу, змейка отпила чай из своей любимой кружки. Читала сегодняшний выпуск ежедневного пророка, с усмешкой спросил профессор, на секунду переведя взгляд с зелья на свою студентку. Вы намекаете на интервью Поттера? Снейп кивнул. Да, видела мельком. Если честно, я не поверила ни единой строчке. Насколько мне известно, Поттер отказался разговаривать с этой особой, причем со слов Дитгари, в весьма жесткой форме. Что-то мне подсказывает, что все написанное в статье, выдумка самой Скитер. Девушка поставила чашку на стол и встала с кресла. Ну, не знаю. То, что он наглый, невоспитанный мальчишка, звучит вполне правдоподобно, зло усмехнулся Зельевар. Он ребенок, возразила Кейтлин, заглядывая в котел. Ты тоже, но при этом не ведешь себя, как Ойли. А вы спросите Малфоя его мнение обо мне. Спорим, оно не будет схоже с вашим. А гадостей наговорит еще больше, чем про Поттера. Поверьте, если бы у нас с вами не сложились хорошие отношения, я стала бы той еще занозой, похлеще вашего золотого мальчика». Китлин задорно рассмеялась. «С твоим характером такое вполне могло бы произойти. Мне вот что непонятно. Такое ощущение, что ты его защищаешь». «Поттера», постаралась как можно искренне удивиться Китлин. «Я с ним даже не знакома. Лично, я имею в виду. Но если честно, я просто не люблю несправедливость. А то, что 14-летний парень будет участвовать в соревновании со взрослыми волшебниками, мне кажется совершенно несправедливым. К тому же он крестник Сириуса», безразлично пожала плечами Змейка, «а он важен для меня и моей семьи, как и вы, профессор. Ты правда думаешь, что его кто-то подставил? Я абсолютно в этом уверена. И что ты намерена с этим делать?» Снейп выключил огонь под котлом. «Ничего. А что я могу? Вы не забыли, на каком я факультете? Да и зачем мне это? Насколько я поняла, Поттер крайне везучий парень. Думаю, он сам справится или ему друзья помогут. А да, Уизли тот еще помощник», презрительно хмыкнул Зельевар. «Зато Гринджер весьма неплоха», снова безразлично пожала плечами Змейка. «Разберутся. До этого же как-то справлялись. И каждый раз кто-то из них, если не все, оказывались в больничном крыле», ядовито заметил Снейп. «Я-то тут при чем?» Закатив глаза, снова спросила Слизеринка. «Ты чуть ли не с первого дня в школе влезаешь туда, куда не следовало бы, а теперь просто будешь сидеть в сторонке? С чего бы это? Не забывайте, что куда бы я ни лезла, люди были не против. Ни вы, ни Сириус не возражали против помощи. Что будет, если я предложу ее Поттеру? А директор как на это отреагирует?» Девушка скрестила руки на груди. «Неужели ты не можешь найти подход к Поттеру? С Блэком же вышла, а он такой же гриффиндерец до мозга костей. Вы хотите, чтобы я помогла Поттеру? Вау!» Искренне удивилась Змейка. «Но почему? Я, конечно, терпеть его не могу, но смерти не желаю. А именно это и случится, если он сам будет проходить испытания. Но мне ничего не удастся сделать, он ненавидит меня больше любого слизеринца. Хэймэм, интересно. Ладно, я подумаю, что можно сделать», задумчиво протянула Змейка. «Ты опоздал», заявила слизеринка, сидя на подоконнике и покачивая ногами. «Прости», ответил гриффиндерец, параллельно стягивая мантию-невидимку. «Никак не мог отделаться от Гермионы. Она хотела позаниматься в библиотеке до отбоя. Ладно, проехали. А мантию далеко не убирай, она нам понадобится». Девушка спрыгнула со своего места и подошла к Гарри. Змейка забрала мантию из его рук и одним легким движением укрыла их ею. «Мы пойдем куда-то?» – поинтересовался парень. «Ага, нам нужно пройти немалое расстояние, так что будет лучше, если мы оба будем под мантией». Девушка повернула голову в сторону Гарри и на секунду замерла. Они находились непозволительно близко друг к другу, оба ощущали чужое биение сердца. Китлин почувствовала манящий запах шоколада с легкой ноткой мяты. Гарри же отчетливо уловил запах леса и кофе. Где Куин смогла его найти, парень и представить не мог, ведь обычно в большом зале есть только вода, сок, в основном тыквенный, и чай. «Где ты достала кофе?» Вопрос вывел Змейку из ступора. На кухне. Домовики могут достать что угодно, если знаешь, как попросить», ответила она и двинулась в сторону лестниц. «И как я раньше до этого не додумался, ну зато теперь, если тебе вдруг захочется выпить кофе, ты знаешь, что делать». Они прошли очередной лестничный пролет, стараясь как можно тише обходить встречающихся им по дороге студентов. Сейчас мало кто бродил по школе, но парочка человек им все же встретилась. Как только ребята добрались до восьмого этажа, Китлин достала палочку и бросила в коридор какое-то неизвестное Гарри заклинание. «Мы здесь одни, не снимай мантию», сказала Куин и вылезла из-под мантии невидимки. Девушка убрала палочку и принялась расхаживать перед стеной. В какой-то момент гриффиндерец решил, что его подруга переборщила с кофе и ей нужен сон. Однако после третьего прохода мимо стены девушка остановилась и отошла к парню, а на том месте, где она до этого ходила, начала появляться большая дубовая дверь. Гарри в удивлении раскрыл рот. «Пошли скорее», девушка наугад схватила парня и втащила в незнакомое помещение. К удивлению гриффиндерца, комната оказалась совершенно пустой, но полностью зеркальной. В дальнем углу разместились манекены и различные мишени. «Где это мы?» – спросил Гарри, скинув наконец мантию. «Это выручай комната. Она появляется тогда, когда очень нужна, и может принять совершенно любой вид. Здесь нас никто не увидит, не услышит и не сможет помешать. И открыть ее можно, если трижды пройти напротив стены?» – спросил Поттер. «Почти. Нужно в этот момент четко представить и повторить про себя, какая комната тебе нужна. Например, я думал о том, что нам нужно помещение для тренировок. Круто. С чего начнем?» «С медитации», – с ухмылкой ответила Змейка. «Очень смешно», – парень закатил глаза. «А если серьезно, а кто сказал, что это шутка? Ты должен научиться очищать свои мысли, успокаивать свою магию. Но самое главное, тебе нужно почувствовать ее течение. И медитация в этом поможет?» – скептически спросил Гарри. «Да, так что садись и закрой глаза». Обернувшись, гриффиндорец заметил не пойми откуда взявшиеся огромные подушки. Недолго думая, Гарри сел на них и прикрыл глаза. «Все, что тебе нужно, расслабиться. Дыши ровно. Постарайся ни о чем не думать. Попытайся уловить потоки собственной магии. Почувствуй ее силу, ее течение». Гарри постарался сделать то, о чем говорила Кейтлин, и через несколько минут ему удалось почувствовать что-то теплое. Что-то родное и нежное обволакивало парня, укрывая от внешнего мира. Однако еще через пару минут ощущения изменились. Потоки магии всколыхнулись и как будто насторожились. Поттер почувствовал, как часть нити оторвались и потянулись вперед, но спустя пару мгновений остановились. Продолжив прислушиваться к своим ощущениям, гриффиндорец почувствовал что-то чужое, но очень знакомое. Гарри не остановился и заставил свою магию двинуться дальше, однако четко почувствовал давление и силу с противоположной стороны. Это явно была чужая магия, так как в комнате их было только двое. Он понял, на кого наткнулся. Сила Кейтлин была скачкообразной. Он чувствовал тепло, холод, грубое давление и мягкость. Все это накатывало вперемешку. Однако это не мешало ей держать прочную оборону, не позволяя парню проникнуть глубже. Но как только Гарри решил нажать посильнее, его резко выкинуло из того состояния, в котором он находился. «Не стоит так сразу давить на мою магию. Она привыкла защищаться и давать отпор. По крайней мере незнакомцам, а для нее сейчас именно им ты и являешься». «Это было круто, радостно, но устало», — выкрикнул парень. «Почему твоя магия ощущается не такой однородной, как моя?» «Потому что она, это сложно», — девушка сжала переносицу. «Мое магическое ядро было немного изменено, когда я была младше, поэтому и моя магия неоднородна». «Я не понимаю», — нахмурился гриффиндорец. «Я пока не могу объяснить тебе всего. Скажем так, мое ядро чуть мощнее, чем должно быть у подростка, и это создает некий дисбаланс. Со временем это пройдет. Это не опасно, это зависит от разных обстоятельств. Но сейчас это не важно. Тебе нужно медитировать каждый день перед сном, чтобы лучше чувствовать свою магию. Ты меня понял?» «Да», — уверенно кивнул гриффиндорец. «Хорошо, тогда давай сейчас отработаем то, что мы тренировали в прошлом году». Кейтлин быстро вскочила с подушек и призвала несколько мишеней и манекенов. «Приступим». «Подними мишень», — в приказном тоне произнесла девушка. «Вингардиум Левиаса», — крикнул парень, и мишень медленно поднялась над полом. «Хорошо, а теперь подними манекен». Гарри повторил заклинание, но манекен лишь слегка оторвался от пола и упал. Гарри вопросительно взглянул на девушку. «Он намного тяжелее, чем кажется. Попробуй приложить чуть больше силы». Парень кивнул и попытался снова. В этот раз манекен взлетел вверх и, ударившись о потолок, свалился к ногам студентов. «А вот теперь ты переборщил. Постарайся найти баланс. Вспомни, как ты взаимодействовал со своей магией, когда пытался изучить мою. Прислушайся к ней». Гарри постарался выкинуть все лишнее из головы и сделать все то, о чем говорила его подруга. С 10-й попытки у него все же получилось поднять нужный предмет над полом и зафиксировать в таком положении. «Отлично, редукта», — произнесла Кейтлин, и манекен разрезала на мелкие части. «А теперь почини его, репаро», — произнес Гарри, и манекен принял прежний вид. «Отлично, думаю, на этом заклинании мы можем не задерживаться. Приступим к следующим». Змейка призвала новые манекены. «Разруши их, бомбарда или редукта?» — спросил парень. «А ты уже применял редукта?» Гарри отрицательно покачал головой. «Тогда оставим его на потом, а сейчас бомбарда. Но его я тоже не особо практиковал». Парень виновато опустил плечи. «Если хочешь, пока отложим его и попробуем после того, как повторим теорию». «Да, думаю, так будет лучше». «Хорошо, тогда попрактикуемся в манящих чарах. В прошлом году они у меня плохо выходили». Парень нахмурился. «Будем пробовать. Начнем с чего-нибудь полегче, Китлин трансфигурировала мишень в самый обычный лист бумаги. «Акция», — произнес Гриффиндорец, и лист тут же прилетел ему прямо в руки. «Аво, а в прошлом году это заклинание у меня получалось через раз. Давай еще раз», — девушка переместила лист на прежнее место. Все повторилось, лист снова оказался в руках Гарри. Китлин решила, что они могут переходить к более тяжелым предметам. Она трансфигурировала мишень в карандаш, потом в бокал, тарелку и чашку. Закончили они только тогда, когда Гарри смог призвать довольно-таки толстую книгу. Китлин хотела продолжить, но заметила, что Поттер уже засыпает на ходу, и решила закончить. Они под мантией выбрались из выручай комнаты и отправились в их секретное место. Уже там, попрощавшись и договорившись встретиться завтра на 8-м этаже, разошлись по своим спальням. «Я, кстати, хотел тебя кое о чем спросить», — произнес парень, тяжело дыша. Они снова были в выручай комнате и тренировали бомбарду. Получалось пока не очень хорошо, но определенные успехи были. «О чем? Ты же знаешь, что мы с Малфоем пару дней назад опять сцепились. Ты про тот случай, когда Гринджер попала в больничное крыло из-за того, что у нее начали расти зубы», — нахмурилась Куин. «Да, ты же знаешь, что было перед этим. Кажется, у нас на факультете это обсуждали, но я была занята и не слушала их. Ну то, что многие начали носить значки с моим лицом, ты знаешь», — девушка кивнула. «Да, это отвратительно», — зло ответила Куин. «Мы, собственно, из-за этого и сцепились, еще из-за того, что он оскорбил Гермиону. Но дело в другом. Говори уже», — Китлин закатила глаза. «Но если ты спросишь, почему у меня нет такого значка, я тебя стукну». «Нет», — парень рассмеялся. «В тот день рядом с Малфоем стояла Пенси и это ее рыжая подружка. Они были без значков, а все остальные не забыли их прицепить. Хочешь узнать, почему у них их не было?» Парень кивнул. «Они у них были, но мы поговорили, и они согласились со мной, что каким бы идиотом ты ни был, такого не заслуживаешь. Я рассказала им про твою клятву, а когда они поняли, что тебя подставили, то изменили свое мнение по поводу твоего участия. Зачем? Я живу с ними в одной комнате. Если уйти от обсуждения тебя в гостиной я еще могу, то из спальни я мало куда могу деться. Короче говоря, тебе надоело слушать, как меня обсуждают на каждом шагу. Ну да, зато теперь девочки снова болтают об одежде, макияже и о всяких бытовых заклинаниях. Неужели им никто не стал задавать вопросов? О-о-о, вопросы были, но они ответили, что такое уродство ни за что не будет находиться на их одежде. Как ни странно, этот ответ всех устроил. Ха, умно, Слизерин, чему тут удивляться? Мы всегда сможем выпутаться, усмехнувшись, сказала девушка. Ладно, отдохнули, и хватит. Вставай на другую сторону комнаты и убери палочку. Что, зачем? Удивился парень. Бывают ситуации, когда противник намного сильнее, отразить его атаки крайне сложно или даже невозможно. Тогда спастись ты сможешь, если увернешься. Только не говори, что мне нужно будет уворачиваться от твоих заклинаний, обреченно протянул Гарри. Верно мыслишь. Девушка сделала пас палочкой, и в Гриффиндорца полетело неизвестное заклинание. Ай, вскрикнул он, когда что-то ущипнуло его за руку. Что это было? Упрощенный вариант жалящего заклятия. Первые пару десятков раз будет не очень больно, но когда оно начнет попадать на синяки, станет уже не так весело. Мне и сейчас не до веселья, буркнул себе под нос Поттер. Не ной. Готов? Парень кивнул. Начали. Первый раз 10 было, действительно, не больно. Да, неприятно, но не больно. Но вот после того, как Гарри обзавелся парой синяков, он в полной мере ощутил то, о чем говорила Китлин. А девушка отправляла все новые и новые жалящие заклинания, не обращая внимания на шипение парня. Гарри уже сбился со счета. Ноги его не держали, а все тело нещадно ломило. После очередного заклинания, попавшего ему в грудь, Гриффиндорец взбунтовался. Не до конца понимая, что он делает, парень вскочил и отправил в девушку жалящее заклятие. «Противо!» — выкрикнула змейка, и заклятие врезалось в резко возникший щит. «Кажется, ты должен был уклоняться, а не атаковать», — недовольно произнесла девушка. «Прости, я не знаю, как так получилось», — тяжело дыша, — произнес Гриффиндорец. «В любом случае я планировала заканчивать с сегодняшней тренировкой». Змейка подошла к своей сумке и стала в ней что-то искать. «Так будут проходить все тренировки?» Гарри устало сел на одну из подушек. «Не все, но многие. Держи». Куин наконец-то нашла то, что искала, и протянула парню какую-то баночку. Что это? Мазь от синяков. Помажешь перед сном, и на утро их почти не будет видно. Ощущения, конечно, пройдут не так быстро, но зато никто не увидит следы нашей тренировки. Спасибо, Гарри быстро убрал банку в свою сумку. Это ведь были щитовые чары, обычное противо. Ничего особенного, но этому мы тоже будем учиться. Обычное, то есть существуют и необычные, заинтересованно спросил Гриффиндорец. Да, существует множество щитовых чар. Противо, противо Максима, противо Таталум. А еще есть семейные защитные заклинания и разные ритуалы для защиты. Так что все их знать просто нереально. И у вашей семьи есть свое защитное заклинание? Конечно. Его изобрел еще мой прапрадедушка, кажется. Файдим вызывает мощный щит, который не пропускает практически ни одно заклинание. Правда, забирает много энергии, долго держать его проблематично. А непростительные пропустит, к сожалению, да, не думаю, что вообще существует такое заклинание, которое способно остановить Аваду, а Круция Империя. Ну последнее ты и сам довольно быстро скинул, а вот с первым сложнее. Среди известных мне, таких нет, но есть же множество семейных заклинаний. Так что все возможно, только мы можем об этом не знать. Девушка пожала плечами и встала с подушки. Может, тебя проводить до гостиной? Предложил Гарри. Заманчивое предложение. Но нет, спасибо, сегодня я там вряд ли появлюсь. Почему? Поттер удивленно вскинул брови. Не знаю, помнишь ты или нет, но весь прошлый год я не оставалась в замке ни на одни выходные, усмехнувшись, ответила змейка. Ау, точно, я как-то совсем забыл об этом. Но почему в этом году все иначе? Ты попросил помочь тебе и согласился тренироваться. Загружать тебя во время учебной недели не стоит. Все же тебе потом на уроках сидеть, да и домашку нужно делать. Поэтому мы и проводим тренировки на выходных. Однако это не значит, что дома меня не ждут дела. Змейка натянула на себя мантию. Когда ты вернешься? Думаю, что где-то за час до завтрака. Китлин безразлично пожала плечами. А когда же ты спать будешь? Удивился Гарри. Во время урока Зати. Он как раз в понедельник у нас идет первым. А я, как ты помнишь, на него не хожу. Да, это, пожалуй, помнит вся школа. Не пойму, почему ты и твой отец не настояли на том, чтобы его уволили? Боюсь, что тогда бы директор ополчился на нас. А Ластер его друг, Дамблдор явно пригласил его на эту должность с какой-то целью. Поэтому я думаю, что он в любом случае смог бы найти способ оставить Грюма. Дурдом какой-то. Ладно, возможно, после того инцидента он стал более адекватным. Но он применил к студентке непростительное и все равно продолжает нас учить. Возмутился Гарри. Это ты еще забыл, что он ко всем вам применял Империя. Точно. А если ему опять что-то в голову стукнет, будем надеяться, что этого не произойдет. Девушка тяжело выдохнула. Ладно, выходи первым. Змейка кивнула в сторону двери. Увидимся на зельях. Хорошо. Будь осторожна, произнес парень и, надев на себя мантию отца, вышел из выручай комнаты. 6 ноября 1994 Куин Мэнор. Графство Линкольншир, Англия. Китлин перенеслась в прихожую своего дома и слегка расслабилась. Последние 2 недели выдались на редкость суматошными. Скорее всего, это связано с приездом заморских гостей и началом тренировок с Поттером. А ведь параллельно с этим девушка продолжала учиться, собирать материал для своих экспериментов, варила зелья со Снейпом, не забывала помогать Джею с бизнесом и следила за здоровьем Мэри. Ко всему прочему, Крам все же решил попытаться с ней подружиться, на что девушка лишь закатывала глаза. Она не раз напоминала болгарину, что ее интересует исключительно наука, а книги она предпочтет любому живому общению. Но тот, похоже, и не возражал, а просто подсаживался к ней в библиотеке и спокойно делал свою домашку. Однако змейка заметила, что не только она привлекла внимание самого известного ловца последнего десятилетия, мисс Гермиона Грейнджер, что также часто проводила время за книгами, явно заинтересовала Крама. Правда, сама Гриффиндорка этого, похоже, даже не замечала, но это не страшно. Не зря же Китлин учится на самом хитром факультете. «Я думал, ты сегодня не придешь». Китлин отвлеклась от своих мыслей и заметила удивленного Джейсона. «Осталось бы сегодня в школе. Совсем не обязательно приходить домой каждые выходные. Мне тут спокойнее», невозмутимо пожала плечами Китлин. «Снова до утра закроешься в лаборатории?» Девушка кивнула. «Понятно. Если тебе нужна Мэри, то она уже спит. Она плохо себя чувствует?» Нахмурившись, спросила змейка. «Нет. просто решила лечь сегодня пораньше. Значит, тебе придется ее разбудить. Сегодня мы должны провести последний ритуал. Откладывать еще на неделю не стоит. О, и было бы неплохо, если бы ты и Сириуса разбудил и отправил ко мне в лабораторию. Не думаю, что он спит, кивнул Джей. Я все сделаю. Спасибо. Если что, ты знаешь, где меня искать, громко произнесла Кейтлин, уже спускаясь в подземелье Мэннера. Войдя в свою лабораторию, девушка облегченно выдохнула. Именно в этой комнате в окружении множества книг, артефактов и зелий она чувствовала себя спокойнее всего. Может, дело в том, что змейка была точно уверена, что никто не сможет сюда попасть без ее ведома, может, есть другая причина. Это было не так важно. Главное, что тут она могла отдохнуть даже во время работы. «Привет, Джей сказал, что ты просила меня зайти к тебе», — услышала Кейтлин веселого Сириуса. «Привет, да», — девушка встала за свой стол и выложила на него необходимые ей артефакты. «Что-то случилось», — Сириус насторожился. «У нас всегда что-то случается, но вообще я думала, что у тебя есть вопросы ко мне», — девушка увидела непонимание на лице Блэка и добавила. «Про Гарри, ау, да, вообще-то ты права, я хотел». «Кейтлин, здравствуй», — немного сонно поздоровалась Мэри. «Мы вам помешали?» «Нет, я думаю, Сириус в любом случае рассказал бы вам обо всем, что мы тут обсуждаем». «Проходите», — девушка снова переключила свое внимание на Блэка. «Так что ты хотел спросить?» Мэри и Джей сели на стулья напротив Кейтлин и рядом с Сириусом. «Как там Гарри? Как обстановка в школе? Что-то известно про испытания? И как ты планируешь ему помочь? В прошлый раз ты почти ничего не рассказала. Аво, сколько вопросов». «Что ж», Кейтлин начал рассказ, параллельно разворачивая старые свитки с рунами. «Гарри в порядке. В школе мало кому понравилось то, что он стал четвертым участником, и статья в пророке не улучшила ситуацию. Еще бы», — возмутился Джей. «Эта скитер там такого понаписала, что читать страшно. С чего бы это? Мне почему-то казалось, что статья будет наоборот хвалебной. Он же все-таки ребенок, к тому же победил того, кого нельзя называть», — спросила Мэри. «Просто Гарри в весьма грубой форме отказался давать ей интервью. Вот она взбесилась и решила понапридумывать всякого. Может, стоит с этим что-то сделать?» — спросил Джей. «Не думаю. Сейчас будет лучше, если страсти поутихнут. К тому же скоро первое испытание», — безразлично пожала плечами Кейтлин. «Про него что-то известно?» — спросил Блэк. «К моему огромному сожалению, нет. Иначе я бы знала, к чему конкретно готовить Поттера». «Что значит готовить?» – удивился Сириус. «Мы с ним несколько раз в неделю проводим тренировки. Пока что мы только прошлись по тем заклинаниям, что уже знаем. Повторили пройденный материал, так сказать. Но уже на следующей неделе начнем изучать что-то новое. Я смотрю, ты серьезно взялась за его подготовку», – усмехнувшись, сказал Джей. «Парню 14, а его запихнули в этот турнир наравне с совершеннолетними волшебниками. Я... конечно, серьезно подойду к вопросу о тренировках», — возмутилась Змейка. «Спасибо», — благодарно произнес Блэк. «Пока ни за что, только очень тебя прошу, что бы ни случилось, не нарывайся на неприятности и не появляйся в школе. Мне и без того проблем хватает, я понимаю. Не переживай, никуда я из дома не денусь», — уверенно заявил Блэк. «Очень на это надеюсь. Мам, пересядь на стул рядом со мной». Кейтлин немного запнулась, обращаясь к женщине, но сделала вид, будто отвлеклась на запись в свитке. «Ты уверена, что нам стоит тут находиться?» – неуверенно спросил Джей. «Да, это просто диагностика и закрепляющий ритуал. Ничего сложного или опасного», – Мэри села лицом к дочери и протянула руки ладонями вверх. «Ваша очередь, рассказывайте, что тут у вас происходило, пока меня не было». Кейтлин принялась водить палочкой над руками Мэри, постепенно переходя на остальные части тела, и параллельно приготовилась слушать рассказ. «Мы закончили строительство магазина артефактов и одежды. Строительство фабрик продвигается согласно намеченному графику, как и мастерских. Мы даже получили пару писем от британских артефакторов с просьбой о работе в нашей компании, что весьма удивительно, не думал, что они тут вообще есть. Уровень их знаний необходимо будет проверить. В остальном все идет по плану». «Хорошо», — Кейтлин отстраненно кивнула. «Мам, если что, ты тоже можешь говорить, мне это не помешает, а у меня ничего интересного и не происходит. Мы с эльфами готовим сад к зиме, делаем небольшую перестановку в нескольких комнатах и занимаемся заменой старой мебели в гостевых спальнях». «Мне написал Дамблдор», — все резко обернулись в сторону Сириуса. Что? Кейтлин впервые отвлеклась от диагностики Мэри. Директор прислал мне письмо, пару дней назад, виновато повторил он. Что еще? Безэмоционально спросила девушка. Я в этот момент был за пределами Куин Мэннер, произнес мужчина тихим голосом. Сириус, воскликнул Джей, о чем ты только думал? А если бы это было не письмо, а портал, или на нем стояли бы оповещающие чары, или, договорить он не успел. Кейтлин вскочила со своего места и вмиг оказалась рядом с Блэком. Она вскинула палочку и начала водить ею над Сириусом. Тот, немного отойдя от шока, продолжил диалог с Джеем. «Я же не совсем идиот. Мы просто летали с клювиком над лесом и решили долететь до озера. Там меня и настигла эта чертова сова. Но я проверил письмо на все, что было можно. Там были только следящие чары, но я их смог сбросить». Кейтлин обратился Джей к дочери, заметив, что та перестала проверять Блэка. «Все в порядке, на нем ничего нет. Ни проклятий, ни следящих чар». Девушка вернулась к Мэри. «Однако нужно быть очень осторожными в таких ситуациях. Мало ли, так что там хотел от тебя директор?» Змейка продолжила водить палочкой над женщиной. «Спрашивал, где я, как себя чувствую. Предлагал помощь, говорил, что знает о моей невиновности и что ничем не мог помочь в то время. Предложил встретиться и все обсудить, а заодно намекнул, что я смог бы познакомиться со своим крестником. Помощь, то есть летом Авроры прибыли в Хаксмит, чтобы оказать тебе помощь?» Скептически спросил Джей. «Если ты вдруг решил, что я побегу к этому старому уроду, то спешу тебя разочаровать», усмехнулся Блэк. «Думаете, лучше будет проигнорировать письмо?» «Мне кажется, да. Что скажешь, Кейтлин?» «Согласна. Не вижу необходимости в общении с директором», спокойно кивнула девушка. «Отсидьте к стене, чтобы ваша магия мне не мешала во время ритуала». Сириус и Джей встали со своих мест и переместились на диван в дальней части лаборатории. Пока мужчины о чем-то тихо переговаривались, девушка начала закрепляющий ритуал. Для его проведения ей практически ничего не понадобилось, кроме пары рунических символов и никому непонятных фраз. «Мы закончили?» – почти шепотом спросила женщина. «Да, и мы можем с Джеем», – еще тише попыталась сформулировать вопрос Мэри. «Да», – Кейтлин искренне улыбнулась и направилась к двери. «Мы все сделали. Я заберу пару книг из библиотеки, а затем вернусь в школу». «Хорошо, будь осторожна», – произнес Джей, подходя к жене. Змейка лишь кивнула на это и вышла из лаборатории. Изначально она хотела провести небольшой эксперимент с новыми компонентами для ритуала защиты, но передумала. День был тяжелый, и девушка изрядно устала. «С ним правда все будет в порядке?» – спросил Сириус, догоняя Кейтлин почти у самой библиотеки. «Ммм?» – устало спросила Змейка. «Я про Гарри. А, точно. Он весьма сообразительный и явно не обделен талантом, так что не стоит так сильно переживать. Я постараюсь ему помочь всем, чем смогу». «Спасибо», — слизеринка лишь снова кивнула. «Примечание к части. Медленно, но верно движемся в сторону первого испытания. Надеюсь, вам понравится новая глава». Глава 34. Венгерская хвосторога. 19 ноября 1994. Запретный лес. Спрятавшись под мантией отца, Гарри спешил к домику лесничего. Что ему понадобилось от Гарри в столь позднее время, парень не понимал. И почему он говорил так, будто это что-то секретное? «Ну да, выбрался из замка поздно ночью после отбоя. Так я это не в первый раз делаю». Хорошо, что хоть у Кейтлин сегодня были какие-то дела и она перенесла их тренировку на более позднее время. Так что Гриффиндорец мог рассчитывать на новую порцию синяков. Подойдя к домику Хагрида, Гарри сразу же постучал, но снимать мантию не стал. «Это ты, Гарри?» Хагрид отворил дверь и огляделся по сторонам. «Да», — Гарри проскользнул внутрь и стянул с головы мантию. «Что случилось? Есть тебе что-то показать?» «Что показать?» — подозрительно спросил Гарри. Происходящее нравилось Гриффиндорцу все меньше и меньше. Мало того, что лесничий запинался больше обычного, так он еще и был чему-то искренне рад. А это могло означать только то, что он нашел какое-то редкое животное. Больно уж его выражение лица было похоже на то, когда он рассказывал гриффиндорцам о пушке, трехголовой собаке, которая сторожила люк на третьем этаже, или когда он решил обзавестись драконом и выиграл у незнакомца драконье яйцо. Про соплохвостов Гарри даже вспоминать не хотел. «Мы кого-то ждем?» «Да, я мне показалось, что ты вроде как, ну, короче, мне показалось, что поступок Кейтлин для тебя кое-что дозначит и она не кажется тебе такой плохой, как все слизеринцы. Поэтому я подумал, что ты не будешь против ее компании. Короче, ты все поймешь на месте. Я имею в виду, что они же оплачивали транспортировку и все такое. Но мантию ты все равно не снимай. Она хорошая, честно. Но лучше ты не показывай, что тоже с нами идешь. Гарри не понял ровным счетом ничего. Кроме того, что ждут они Кейтлин, и мантию ему снимать нельзя. Ага, вот только зная Куин, можно сразу забыть о скрытности. Уж она-то меня сразу вычислит, подумал Гарри. Через минуту они услышали стук, и Хагрид сразу же пошел открывать дверь. Поттер накинул на себя мантию и отошел в дальний угол, чтобы его случайно не задели. Дверь открылась, но на пороге было пусто. «Эй, кто здесь?» – спросил лесничий. «Добрый вечер, профессор. Перед Хагридом не пойми, откуда взялась Кейтлин». «О, Кейтлин, а как ты так?» – удивился полувеликан. «Да так, семейная хитрость. Вы что-то хотели со мной обсудить, профессор?» – вежливо спросили девушка. «Да, а точнее кое-что показать и кое-кому отвезти», – загадочно ответил лесничий. «Хм, ладно», – неуверенно протянула змейка. «Пойдемте, нам нужно немного прогуляться до того места». Гарри понял, что ему тоже нужно следовать за ними, и поспешил выскользнуть из дома. Выйдя на улицу, они сразу же направились в сторону запретного леса. Хагрид шел чуть впереди, а Кейтлин не спеша следовала за ним. Гарри сразу понял, что девушка совершает подобные прогулки не первый раз. Уж больно она уверенно шла и с легкостью обходила все ямы и торчащие корни. Поттер же постоянно спотыкался и останавливался, чтобы обойти очередное препятствие. Но неожиданно змейка остановилась и резко развернулась, практически сталкиваясь с Гарри. «Интересная компания у нас, не находишь?» – с хитрой улыбкой спросила девушка. «Без понятия, как ты тут оказался и почему Хагрид потащил меня ночью в лес, но старайся держаться на расстоянии». Змейка развернулась и поспешила в сторону лесничего. Они шли минут пять, прежде чем Гарри заметил между деревьями странные вспышки света, а с правой части леса уловил чьи-то крики. «Твою мандрагору!» – услышал Гриффиндорец недовольный голос подруги. Гарри сначала не понял, почему она так отреагировала, но подойдя еще чуть ближе, встал как вкопанный. «Драконы!» Перед компанией открылся вид на огромный загон, по которому ходили четыре гиганта. Серебристо-голубой с длинными острыми рогами скалился на волшебников и щелкал зубами. Зеленый, покрытый гладкой чешуей, извивался и топал могучими задними лапами. У красного шею украшала бахрома из тонких золотых пик, он выдыхал огонь в виде огромных грибов. Был еще гигантский черный, больше других похожий на ящера, он находился совсем рядом. «Назад, Хагрид!» — крикнул кто-то, натягивая цепь. «Сам знаешь, они стреляют огнем на расстояние 7 метров, а это хвосторога на все 15. «Какая красавица!» — ласково проговорил Хагрид. «Не то слово!» — крикнул один волшебник. «На счет три!» — усыпляющие заклятия. Все драконоводы вынули волшебные палочки. «Отключись!» — крикнули они, и из палочек огненной ракетой вылетело усыпляющее заклятие, осыпав звездным дождем чешуйчатые бока драконов. Шум прекратился, и драконы мирно устроились на выжженной траве. «Хагрид, Кейтлин, рад вас видеть», — радостно поздоровался с гостями Чарли. «Я тоже, Чарли, но позволь узнать». Куин запнулась, осматривая столь странную компанию. «Не то чтобы я была против, но зачем меня сюда привели?» Наблюдая за драконами, продолжила змейка. «О, это не моя просьба», — хитро улыбнулся волшебник. Кэтлин мыслями явно была где-то далеко, и Гарри ее прекрасно понимал. «Это я попросил», — услышала компания знакомый голос. «Папа, ты-то тут что делаешь?» Змейка наконец-то вынырнула из своих размышлений. «Если ты не забыла, то мы главные спонсоры румынского драконьего заповедника. А на то, чтобы незаметно перевести четырех взрослых драконов, нужны немалые ресурсы. Вот Чарли и предложил организаторам турнира обратиться ко мне за помощью. Под клятву о неразглашении, конечно, но только до того момента, когда драконы прибудут в нужное место». «Понятно. Так это и есть первое испытание?» «Да», — уверенно ответил Чарли и пропустил Хагрида в загон. Тому явно не терпелось рассмотреть драконов поближе. «Я надеюсь, что им не нужно будет их убивать». Гарри был точно уверен, что от этой мысли его подруга просто в ужасе. «Нет, конечно, нет. Насколько я знаю, им нужно будет просто пройти мимо или что-то забрать». Чарли пожал плечами. Организаторы не вдавались в подробности. «Насколько это безопасно?» Тут же спросила змейка. «Мы всегда будем рядом, а уничтожающие заклинания наготове», нахмурившись, ответил рыжий мужчина. «Это отвратительно», разозлилась слизеринка. «Согласен, но надеюсь, до этого не дойдет. Кейтлин все еще была зла. Не понимаю, о чем они вообще думали, когда решили, что подсунуть 17-летним волшебникам драконов – это хорошая идея. Они все еще дети, возмутился мистер Куин. Они, похоже, вообще не думали, тихо буркнула змейка. Не знаю, мое дело обеспечить безопасность во время транспортировки и самого турнира. Остальное нас, как говорят организаторы, не касается. Чарли тоже был недоволен. Вы меня простите, но мама просила узнать, как там Гарри. Очень уж она расстроилась, когда узнала, что он будет участвовать. Вы ведь знаете, что мой младший брат дружит с Поттером. Да, ответила Кейтлин. Ну вот, так что если вы не против, я пойду узнаю у Хагрида, как он там. Вежливо кивнув семейству Куин, Чарли вошел в загон с драконами. Если они в первом туре используют драконов, то что же будет в остальных? Задумчиво произнес мистер Куин. Не знаю, девушка устало потерла переносицу. Что будешь делать? Не знаю. Дай мне пару минут переварить эту информацию. Когда Сириус узнает, что ждет его крестника, то удержать его дома будет проблематично. Ну так не говори ему. Мне еще этого импульсивного гриффиндорца тут не хватало. Гарри, ты как? Кейтлин повернулась в сторону Поттера. В шоке, если честно, тихо протянул парень. Ау, рад тебя слышать, Гарри. Быстро сориентировался Джейсон. Здравствуйте, мистер Куин. Как ты тут оказался? Спросил мужчина. Похоже, Чарли рассказал Хагриду о драконах и попросил по вашей просьбе привести сюда Кейтлин, а он заодно и меня решил захватить. Мы с ним дружим, думаю, он решил меня таким образом предупредить, сделал предположение Гарри. Неопределенно протянула змейка. Что-то не так, нахмурился волшебник, не обращая внимания, сейчас важнее другое. Нам нужно вернуться в замок, у нас слишком мало времени, чтобы понять, как Гарри справится с драконом. На этом и разошлись. Китти накинула на себя скрывающие чары, а гриффиндорец плотнее закутался в мантию. Но не успели они пройти и нескольких минут, как наткнулись на Каркарова, который старался как можно более незаметно пробраться к загонам с драконами. А через пару метров от него студенты смогли заметить высокую фигуру директрисы Шармбатона. «Мне вот интересно, сказал бы наш директор о том, что тебя ждет, потому что, похоже, все остальные чемпионы уже сегодня все будут знать». Вопрос был, скорее, риторический, но парень все же ответил. Не все. Седрик не знает. С Хагридом он не общается, а директор вряд ли будет ему что-то рассказывать. Не будет ли лучше его предупредить? Предложил Гарри. Возможно. Так вы хотя бы будете в одинаковых условиях. Парень был уверен, что девушка кивнула. Я тоже так считаю. Что мы будем делать? Как мне справиться с чертовым драконом? Паникуя, спросил Гарри, когда они добрались до выручай комнаты. Парень только сейчас осознал, что конкретно его ожидает. В прошлом году он изучил пару книг про драконов, в глубине души боялся и восхищался этими созданиями. Большинство заклинаний на них не действовало или не очень сильно. Например, чтобы просто усыпить дракона, нужно около 10 взрослых, хорошо обученных магов, а он будет с этим существом один на один. Чешую дракона не пробить, а от пламени банальное противо не спасет. Как мне с ним справиться? Не знаю. Дай мне время подумать. Змейка села на подушку и уставилась в одну точку. Делать было нечего. Парень тоже присел и стал продумывать варианты того, как ему пройти мимо дракона. Но в голове лишь стоял гвалт и шум, ничего дельного на ум не приходило. Так они просидели минут 10, пока Гарри не вспомнил разговор на кухне семьи Уизли. А как ты подошла к дракону? Что? Ошарашенно спросила Куин. «Ну, ты помнишь, что этим летом я гостил у Уизли?» Кейтлин кивнула. «Так вот, там я познакомился со старшими братьями Рона, Биллом и Чарли. И в общем, каким-то образом разговор зашел о тебе и твоем отце. Вот тогда Чарли и рассказал, что вы были у них в заповеднике на зимних каникулах и что спонсируете их. Понятно. Он, похоже, не забыл упомянуть, что я и с драконами там пообщаться успела». Змейка закатила глаза. «Да, вот мне и интересно, что он имел в виду и могло бы это мне помочь. Могло, если бы у нас в запасе был год или два. Я не понимаю, объясни, пожалуйста», — попросил Поттер. «Как ты думаешь, как драконологи работают с драконами?» Парень непонимающе уставился на змейку. «Я имею в виду, как они за ними ухаживают, лечат, разводят и прочее. Как они с ними контактируют, усыпляют или связывают», — предположил Гарри, вспомнив события сегодняшней ночи. Ну, это, скорее, радикальные меры. Драконологов очень мало не только потому, что это опасная профессия, но и потому, что им нужно родиться. Например, твой друг Рон никогда бы не смог работать с драконами. Почему? Он весьма далек от понятия «храбрый гриффиндорец», усмехнулась змейка. Любой дракон это почувствует. А Гермиона? Тоже. В ее голове слишком много посторонних мыслей, а при общении с этими существами нужно быть спокойным, уверенным, без тени сомнения и, самое главное, твои мысли должны быть в полном порядке. А у Гринджер они мелькают со скоростью света. Стоя перед драконом, она бы начала вспоминать все, что о них читала. И если в повседневной жизни это весьма полезный навык, то при встрече с драконами, нет. Ты поэтому частенько медитируешь? Да, это очень действенный способ очистить мысли. Драконы очень умные создания. Несмотря на то, что иногда может сложиться другое впечатление, они просто живут по другим правилам и обычаям. У них некий свой мир, в котором им приходится взаимодействовать с нами. Ну не знаю, неуверенно протянул Гарри. Вспомни, к какой категории опасности относятся драконы. К самой высокой, сразу же ответил парень. А кто там с ними еще? Василиски, вмиг сообразил гриффиндорец. А теперь вспомни свой рассказ о том, как ты спасал Джинни из тайной комнаты. Василиск ведь слушался своего хозяина, Гарри кивнул. Они общались, слушали и слышали друг друга. Разве это не доказательство того, что он был разумным существом? Думаю, что да, сосредоточенно кивнул Поттер. С драконами такая же ситуация. Если их никто не понимает, это не значит, что они глупы. У них есть какой-то свой язык, как парсилтанг. Кто-то может с ними общаться. Вопросы посыпались на Китлин с огромной скоростью. Стой, слишком много вопросов. Давай по порядку. По поводу драконьего языка, я не знаю. Понятное дело, что между собой они общаются, но способен ли кто-то из волшебников понять этот язык, я не знаю. Но даже если это возможно, не факт, что драконы будут слушаться такого волшебника. Почему? Тут же поинтересовался Гарри. Они весьма своенравны, сильны, горды и упрямы. В магическом мире вообще существует мало существ, способных бросить им вызов или защититься от них. Драконы практически никого не боятся, но все же есть кто-то, кого они опасаются. Гриффиндорец нахмурился. Ну как тебе сказать? Китлин неуверенно провела рукой по волосам. Как есть, так и говори, спокойно произнес Гарри. Просто это на уровне легенд, достоверной информации о подобном нет. Ну, может и есть, просто это не та тема, которой я уделяла большое внимание. А во, есть что-то, что тебя не интересует? Не совсем так, просто это не то, что мне или кому-либо сможет понадобиться. Еще раз повторю, это только легенды. Так ты расскажешь или нет? Гарри уже не терпелось послушать, что же там за легенды. Драконы действительно почти никого не боятся, за исключением некоторых существ той же категории опасности, что и они сами. Но поговаривают, что есть категория волшебников, которые способны чувствовать драконов, не знаю, как это объяснить. Те, кто может общаться с ними на уровне эмоций.